Дельмансе, юная наша воспитанница не предназначена для ремесла публичной женщины, поэтому многие развратные детали страстей человеческих для нее непригодны. Эжени выйдет замуж и готов поставить 10 против одного, супруг ее вряд ли проявит сколь-нибудь особенные пристрастия. Достанется ей муж-распутник, задача упроститься. С ним следует вести себя подчеркнуто мягко, любезно, с избытком возмещая упущенное тайными изменами. Это короткая формула, в ней заключена суть. Если Эжени настроена на углубленный анализ развратных вкусов, то вкратце все многообразие человеческих наклонностей сводится к трем основным – содомия, святотатство и жестокость. Первая из этих страстей приобрела широкое распространение. К тому же, что уже сказано, мы можем добавить несколько новых разъяснений. Содомия бывает двух видов – активная и пассивная. Мужчина, употребляющий взад юношу или женщину, совершает активную содомию. Когда то же самое проделывают с ним самим, он пассивный содомит. Часто спрашивают, какой из двух видов содомии приятнее. Конечно же, пассивная, ведь при этом сразу наслаждаешься и спереди, и сзади. О, несравненное ощущение перемены пола. Как сладко подделываться под шлюху, играя женскую роль, отдаваться мужчине. Называть ее своим возлюбленным, осознавать себя его любовницей. Ах, знали бы вы, милые подружки, что это за волшебство. Для Эжени остановлюсь на некоторых рекомендациях. Или точнее, нюансах, незаменимых для женщин, которые, следуя нашему примеру, вкушают изысканные сии утехи. Немного ознакомив вас с атаками такого рода, я уже вижу по своему опыту, что придет время, и вы, Эжени, достигнете значительных высот на данном поприще. Снова и снова призываю вас прогуляться по одной из самых чарующих тропинок острова Цитера. Уверен, что советом сим вы не пренебрежете. Пока ограничусь изложением двух-трех приемов, представляющихся мне важными для женщины, решившейся посвятить себя данному виду удовольствия или близкому ему по духу. Прежде всего, позаботьтесь, чтобы во время акта содомии вам непременно ласкали клитор. Ничто в мире не сочетается лучше двух этих ощущений. Избегайте всяких беды, омовений и обтираний. Когда вас употребляют сзади, брешь всегда держите открытой. Это подогревает желание, равно как забота о чистоплотности тотчас гасит их. Помните, никому не дано знать, сколь длительны порывы вожделения. Забавляясь сим утонченным способом, Эжени, избегайте применять мыло, содержащее кислоту. Оно вызывает воспаление и геморрой, что затрудняет проникновение. Противьтесь тому, чтобы несколько мужчин поочередно разряжались вам в задний проход. Смешение спермы пьянит воображение. Однако, чаще всего оказывается небезопасно для здоровья. Так что, по мере поступления таких извержений, старайтесь сливать их на сторону. Эжени, но раз они предназначены для вливания спереди, не является ли преступлением их впрыскивание сзади? Сент-Анж. И ты, бедная моя глупышка, усмотрела некое зло в направлении мужского семени не по магистральной линии. Размножение отнюдь не основная цель природы. Она к нему просто снисходительна. И мы куда вернее выполняем ее заветы, уклоняясь от участия в нем. Становись заклятым врагом этого скучного процесса и даже на брачном ложе не впускай в себя коварное семя, чье произрастание портит наши фигуры, притупляет сладостные ощущения, разрушает здоровье, приводя к увяданию и старости, уговаривая своего супруга, чтобы он смирился с такой потерей, предоставляя ему все тропинки, уводящие от основного алтаря, повторяя, что ненавидишь детей, что умоляешь не делать их тебе, строго соблюдая это правило, моя милая. Не скрою, деторождение настолько мне отвратительно, что стоит тебе забеременеть, я тотчас перестану считать тебя своей подругой. Если все же не по твоей вине с тобой случится эта беда, предупреди меня не позднее первых 7-8 недель, и я без лишнего шума избавлю тебя от плода. Не страшись детоубийства, это мнимое преступление. Мы вольны распоряжаться тем, что носим в своем чреве, а значит, разрушение данного вида материи – зло ничуть не больше, нежели вызванное необходимостью очищения желудка с помощью лекарственных средств. Эжени, а если ребенок доношен до конца? Сент-Анж, мы властны в уничтожении даже появившихся на свет детей. Нет в мире права более нерушимого, чем право матери на своего ребенка. И нет ни одного народа, который не признал бы сию истину, ибо она, в принципе, разумна. Дельмансе, право это существует в природе, и оно неоспоримо. источник грубых заблуждений на сей счет, недочеты деистического мировоззрения. Невежды, верующие в Бога в качестве первопричины мира, убеждены, что ему одному обязаны мы своим возникновением, и что едва созревший зародыш тотчас оживляется душой, отделяющей от Всевышнего. По нелепой их теории, это крошечное существо больше не принадлежит человеку, и поэтому разрушение его рассматривается ими как страшное злодейство. Творение Божие принадлежит Богу, уверяют эти глупцы, а значит распоряжаться его жизнью преступление. Однако в наши дни светильник философии рассеял этот мрак. Поправ религиозную химеру ногами, мы обратились к законам физики, разобрались в сути механизма деторождения. Теперь нам ясно, развитие человеческого зародыша ничуть не удивительно произрастание пшеничного зерна. Пора воззвать к природе, исправляя ошибки человеческие. Раздвигая рамки собственных полномочий, мы, наконец, признали за собой ошибки человеческие. Раздвигая рамки собственных полномочий, мы, наконец, признали право возвращать назад то, что никогда не отдали бы по принуждению или случайно, и что недопустимо требовать от того или иного индивида, чтобы он становился матерью или отцом против своей воли. Не столь важно одним существом на земле больше, одним меньше. Словом, сколь бы одухотворенным ни был сей кусочек плоти, мы неоспоримые его хозяева и властны поступать с ним так же, как с ногтями, срезаемыми с наших пальцев, с нарывами, удаляемыми с нашего тела, или с продуктами пищеварения, выводимыми из наших внутренностей. Ибо и то, и другое, и третье порождено нами, и мы на правах собственников распоряжаемся всем, что исходит от нас». Развивая далее тезис о чрезвычайной незначительности такого деяния, как убийство, вы, Жени, неизбежно придете к выводу о ничтожности последствий этого убийства для нашего мира, даже если речь пойдет о существе, достигшем сознательного возраста. Нет смысла возвращаться к этому сюжету, у вас блестящие мозги, и вы не нуждаетесь в излишних мудрствованиях. Перечитайте историю нравов всех племен и народов, повествующую о повсеместном распространении детоубийства, дабы окончательно удостовериться. Лишь скудодумец усмотрит зло в поступке столь обыденным и заурядным. Эжени, обращаясь сначала к Дельманце, не представляете, до какой степени вы меня убедили. Затем к госпоже де Сентанж. Но скажи, дорогая, сама ты применяла когда-нибудь средство, которое предлагаешь мне для уничтожения зародыша еще в утробе? Сент-Анж. Два раза и успешно. Правда, должна сознаться, на себе я испытал это лекарство только в первые месяцы. Две мои знакомые проделали то же самое в середине срока и уверили меня, что все завершилось благополучно. Так что при случае можешь на меня рассчитывать, дорогая, хотя все же призываю тебя пользоваться средством самым надежным. Никогда не доводить себя до состояния, когда тебе потребуется лекарство. А теперь вернемся к основным сладострастным приемам, с которыми мы пообещали ознакомить нашу юную ученицу. Продолжайте, Дельманце, остановились мы на святотатстве. Дельманце. Полагаю, Жени уже достаточно свободна от религиозных предрассудков и осознает. Высмеивание предметов культа, коим с таким усердием поклоняются глупцы, не влечет за собой никаких последствий и остается безнаказанным. Не стоит преувеличивать действенности святотатственных фантазий. Они воспламеняют лишь самые юные головы, упивающиеся нарушением любого запрета. Это нечто вроде детской мести, будоражащей воображение и доставляющей сиюминутную радость. Едва человек постигает суть вещей и убеждается в ничтожности идолов, чье жалкое изображение служит предметом для забавы, как сладострастные ощущения охладевают, теряя остроту. В глазах истинного философа осквернение реликвий, портретов святых, облаток, распятия сродни надругательству над языческой статуей. Следует раз и навсегда отречься от никчемных этих безделушек, не удостаивая их вниманием. Сохранение достойно лишь богохульства, и вовсе не по причине особой его действенности. Ведь если Бога нет, разве не бессмысленно поносить его имя? Просто очень важно произносить крепкие и грязные словечки в опьянении восторга. А хула на Святого Духа как нельзя лучше распаляет воображение. Не жалейте красок, расцвечивайте ругательство самыми изощренными оборотами, дабы еще сильнее шокировать слух. Что за отрада тешить собственную гордыню, скандализируя окружающих? Признаться, милые дамы, это одна из сокровеннейших моих услад и высшее духовное наслаждение. Пожалуй, именно так сильнее всего подхлёстывается моя фантазия. Испытайте это, Жени, и вы увидите результат. в кругу сверстниц, прозябающих в сумраке невежества и суеверий. Ведите себя вызывающе, неблагочестиво. Щеголяйте распущенностью, изображайте уличную девку, обнажайте свою грудь. Оказавшись с ними в укромном месте, бесстыдно задирайте свою юбку, выставляя на показ интимнейшие части вашего тела. От них требуйте того же. Обольщайте и поучайте, растолковывайте им нелепость их предрассудков. Что называется, вводите их в искушение, сквернословьте в их присутствии, как мужик. Если они младше вас, берите их силой. Забавляйтесь с ними, расклевайте примерами, советами, словом, всем, что придет вам на ум. Лишь бы испортить их. С мужчинами держитесь еще более раскрепощенно. Афишируйте безбожие и бесстыдство. Не страшитесь их вольности по отношению к вам. Позволяйте им шалить, как им вздумается, но строго под покровом тайны, не компрометируя вас. Разрешайте им щупать ваше тело, мастурбируйте их, пусть они отвечают вам тем же. Предоставьте им в пользование свой зад, однако, памятуя о том, как называется женская честь, оберегайте нетронутость спереди. На этот счет следует быть менее сговорчивой. Выйдите замуж, не заводите любовников, лучше возьмите лакеев или заплатите нескольким надежным людям. Тогда вы в безопасности. Репутация ваша не задета, и вы вне подозрений. Теперь спокойно постигайте искусство делать все, что вам заблагорассудится. Продолжим обещанное исследование основных источников сладострастия. Третий способ достижения удовольствия – жестокость. Данный вид наслаждения особо популярен в наши дни. Приверженцы его приводят следующий аргумент. Стремясь взволновать себя, заявляют они, а именно такова цель любого, кто предается сладострастию. Мы изыскиваем средства, самые сильнодействующие. Исходя из этой посылки, нам совершенно неинтересно, по душе ли наши поступки лицам, используемым нами для утех. Речь идет лишь о том, чтобы помощнее всколыхнуть нашу нервную систему. Боль ощущается несравненно острее наслаждения, причиняя ее другим, мы не на шутку взбудоражены. Ибо чужие переживания, отзываясь в нас, усиливают нашу собственную вибрацию, производя круговорот наших низменных животных инстинктов, постоянно скатывающихся к ослаблению. Давая им обратный ход, мы воспламеняем наши органы сладострастия, настраивая их на удовольствие. Любовные восторги женщин почти всегда притворны. Сатирику или уроду добиться их еще труднее. Даже при успешном исходе эффект от испытанной нервной встряски незначителен. Иное дело боль, ее воздействие неподдельно и очевидно. Пытаясь загнать в тупик приверженцев такого рода мании, обычно приводят довод: боль – тяжкое испытание для смертного. Милосердно ли ради собственной услады причинять страдания ближнему? Пораженные сластолюбцы отвечают, что привыкли считаться исключительно собственными ощущениями, а на партнеров им глубоко наплевать. Распутники эти по простоте душевной убеждены. То, что чувствуют они сами, гораздо важнее всего, что чувствуют другие. Ибо именно так распорядилась природа. Что нам за дело, дерзко вопрошают они, до мучений ближнего? Ранит ли нас чужая боль? Ничуть. Более того, она, как выясняется, производит на нас довольно приятное впечатление. Во имя чего щадить неких индивидов, имеющих к нам весьма отдаленные отношения? На каком основании ограждать ближнего от страдания, раз сами мы не проливаем из-за этого ни слезинки, а даже напротив взираем на чужие муки с величайшей радостью? Слышали ли вы хоть раз, чтобы голос природы подсказывал предпочитать других себе? Если у тебя на свете кто-нибудь дороже тебя самого? Часто ссылаются на мифическое врожденное стремление не делать другим того, что не желал бы испытать сам. Однако бессмысленное это уверение исходит явно не от природы, а от людей, причем людей слабых. Человеку сильному такое высказывание явно не к лицу. Как тут не вспомнить выкрики первых христиан, которых преследовали за их дурацкое учение? «Не сжигайте нас, не сдирайте с нас кожу. Природа говорит, не делай другим, что не хотел бы, чтобы они делали тебе, недоумки». Природа, беспрестанно внушающая нам порыв и позыв к наслаждению, вдруг в какой-то миг проявит непоследовательность и прикажет прекратить наслаждение просто от того, что это причинит некоторые неудобства другим? Ах, что за бред, Жени? Лучше доверимся нашей матери природы, побуждающей нас не считаться решительно ни с кем. Прислушаемся к ее эгоистичному голосу, и ясно зазвучит разумный благой совет. Услаждай себя самого, неважно за чей счет. Кто-то возразит, что те, другие, могут отомстить. А, в добрый час. Кто сильнее, тот и прав. Таково первозданное состояние вечной войны и вечного разрушения, в которое мы ввергнуты рукой природы. И ей угодно, чтобы мы пребывали в нем поныне. Так рассуждают блудодеи. Что касается меня, милая жени, то, исходя из моего жизненного опыта и личных моих наблюдений, добавлю. Жестокость — первейшее чувство, запечатленное в нас природой, не имеющее ничего общего с пороком. Задолго до наступления сознательного возраста ребенок уже ломает игрушки, кусает сосок кормилицы и душит птичек. Жестокость прослеживается в поведении животных, а на их примере, как я уже отмечал, законы природы поступают гораздо отчетливее, нежели на примере людей. Для дикаря появление кровожадности естественнее, чем для человека цивилизованного. Следовательно, утверждение о том, что жестокость порождена испорченностью нравов, ниже всякой критики. Снова и снова повторяю, уверения эти ложны. Жестокость растворена в природе. Каждый из нас рождается с определенной дозой бессердечности. Смягчить ее под силу только воспитанию. Однако воспитание ломает естество, нанося вред священным замыслам природы. Так садовод уродует дикие деревья подрезкой. Зайдите в сад и сравните дерево, предоставленное заботам природы, с деревом, которое насильно оккультуривается. Вы сопоставите, какое из них прекраснее и какое дает лучшие плоды. Свирепство — ничто иное, как нерастраченная людская энергия, неизъеденная ржавчиной цивилизации. Это не слабость наша, это мощь. Откиньте законы, наказания, обычаи, исчезнут опасные последствия жестокости, ибо она будет незамедлительно отражена ответной жестокостью. Угроза нависает лишь над государством цивилизованным, где потерпевшему чаще всего недостает сил или возможности отомстить за нанесенное оскорбление. В государстве же нецивилизованном жестокость по отношению к сильному всегда встречает с его стороны достойный отпор, а жестокость по отношению к слабому не создает никаких дополнительных неудобств, поскольку ущемляет права существа, и без того извечно уступающего сильному согласно законам самой природы.